Том 39, глава 21. Путь к тому, чтобы стать сильнейшим атархом, слушайте мои команды. Цзинин открыл свои сияющие глаза. Левой рукой он указал определенное направление. «Двигаемся в этом направлении». «Есть», — ответил гегемон лазурный демон. Домен Пламенное Солнце был наполнен слишком большим количеством опасностей. Даже корабль не мог быть использован для дальних перемещений в пространстве и времени. В лучшем случае были возможны только короткие скачки. Иногда был необходим и обычный ход. Теперь в этом направлении. Палец Нина внезапно переместился. Теперь туда. Нин следовал своим ощущениям, и когда они приблизились, он постоянно заставлял их менять направление. Свист. Странный, но тонкий звук, почти как шепот волн реки, начал пронизывать весь этот регион. Хотя все в корабле оставались озадаченными, звука реки было достаточно, чтобы они поняли, что Нин ведет их в какое-то секретное место. Оно постоянно перемещается в пространстве времени, переходя от одного континуума к другому. Это почти как лабиринт. Нин улыбнулся. Оно довольно хорошо спрятано, но все равно не сможет уклониться от меня. Вперед. Нин продолжал указывать, направляя то вверх, то влево, то вниз, то вправо. Направление постоянно менялось, и время от времени они даже попадали в разные континуумы. С течением времени звук речной воды тоже начал становиться все громче. 5 месяцев прошло в мгновение ока, к настоящему моменту звук уже ревел, как гром, бум. Внезапно корабль врезался в невидимый барьер, который вогнулся внутрь. Корабль продолжал давить внутрь, быстро проникая сквозь невидимую мембрану. В результате окружающая среда полностью изменилась. Вот это да! Что происходит? Все культиваторы на корабле были ошеломлены, как и огненный бог. Су Юцзи вытаращила глаза. Самым спокойным был Нин, но даже он прищурился, осматривая место, куда они прилетели. Они находились посреди огромного огненно-красного моря. Если внимательно присмотреться к огненной жидкости в море, можно увидеть, что она на самом деле состоит из невероятно плотного и концентрированного пламени. Бесчисленные языки пламени текли, словно жидкость, собираясь вместе и образуя неописуемо большое море. В самом центре этого моря находился огромный водоворот, который непрерывно крутился и кипел, заставляя всю огненную жидкость в море двигаться и создавать этот грохочущий рев. Это был звук, который преодолел границы пространства времени и распространился во все стороны. Что это за место? Гегемон лазурный демон ахнул от удивления. Все это море состоит из бесконечного пламени, которое сжижено. И пламя я чувствую, что оно на одном уровне с пламенем, которое выпускает огненный бог. Да что это за место? Как такое место может существовать в домене Пламенное Солнце? Я никогда даже не слышал об этом. Патриарх Древесный Ветер тоже ничего не понимал. «Мне нравится это место, хозяин. Я хочу погрузиться внутрь». Огненный бог взволнованно посмотрел на Нина. «Валяй!» Нин улыбнулся. Свист. Огненное крыло немедленно покинул корабль, обрел истинную форму, а затем нырнул прямо вниз, к пылающему морю. Даже в своей истинной форме он был не более, чем крошечная точка в огромном море. Хлоп! Он погрузился в пылающее море, поднимая брызги. Как только вода взлетела из-за пламенного крыла, она быстро превратилась в пламя. Ух ты! Ух! Как здорово! Ахахаха! Это просто великолепно! Огненный бог радостно плыл по реке пламени, рыча от удовольствия. Хозяин, иди и попробуй тоже. Это прекрасно. В последние мне было так хорошо только, когда я был малышом и только родился. Нин и все остальные вылетели из корабля, затем встали в пустоте пространства и уставились на огромное море. Когда он родился, Нина нахмурился. Огненное крыло родился в квинтэссенции хаос вселенной. Это значит, что это место на самом деле очень похоже на квинтэссенцию. Но это место никак не может быть местом расположения основных сущностей. Нин был в состоянии поддерживать постоянный контакт с первичной сущностью Дао Меча, и поэтому он имел грубое представление о том, где находятся первичные сущности. Это место не было тем самым местом. «Такое огромное количество энергии огня, я никогда не видел ничего подобного», – пробормотал гегемон песенный. «Если мои предположения верны», – сказал император Нефритовая Радуга, – «это место должно быть истинным ядром домена Пламенное Солнце». «Истинное ядро, ты говоришь, что весь домен Пламенное Солнце во всей его территории произошел из этого места». Все они заговорили одновременно. Нин продолжал тщательно изучать место. Его взгляд упал на самый центр гигантского водоворота. Он видел множество следов и отметин внутри. Они на самом деле дали Нину много нового понимания, и он сразу сказал: «Нефритовая радуга говорит правду. Это место действительно является сердцем домена Пламенное Солнце. Причина, по которой домен обладает таким огромным количеством энергии, это место. Все идет отсюда. Оставайтесь здесь. Я хочу пойти посмотреть. Никто не должен беспокоить меня». Он полетел прямо к водовороту. «Будь осторожен, хозяин», — крикнула Сую Цзи с беспокойством. «Просто подождите меня здесь. Со мной все будет в порядке». Голос Нина эхом отозвался в воздухе, а сам он уже достиг области прямо над гигантским водоворотом. Бум, бум, бум. Гигантский водоворот был наполнен безграничным количеством энергии, и грохот, идущий из него, был особенно громким здесь. Область вокруг Нина стала заполняться доменом Дао Меча, который защищал его. Следует помнить, что домен Нина мог с легкостью убивать даже гегемонов. Использовать его для отражения воды водоворота было довольно легко. Свист. Когда Нин медленно спускался, домен Дао Меча гарантировал, что жидкое пламя будет отражено и отодвинуто в сторону. Так вот как, Нин медленно погрузился в водоворот. Область вокруг него на 300 метров была совершенно пустой, и жидкое пламя не могло проникнуть в нее. Чем глубже погружался Нин, тем больше он удивлялся, когда видел, как устроен гигантский водоворот. Итак, огонь в жидкой форме может обладать такой огромной силой. Чем дольше Нин смотрел, тем больше мыслей заполняло его разум. Его исконный двойник временно вернулся в поместье лазурного цветка и использовал каменный помост Атарха, чтобы полностью сосредоточиться на понимании глубоких загадок водоворота. Всего через два дня Нин достиг уровня гегемонии в Дао Воды. Так было прежде всего потому, что его вечная Дао Омега Меча продвинула его до невероятных высот проницательности. Это было похоже на высокий небоскреб, позволяющий ему гораздо проще понимать другие Дао. В последние годы он постоянно совершенствовался во многих других Дао. На этот раз он смог пробиться на уровень гегемона в Дао Воды, сделав всего шаг. Однако даже несмотря на то, что он достиг уровня гегемонии, это все равно не могло сравниться с его вечным Дао Омега Меча. Домен Пламенное Солнце наполнен силой стихии огня. Кто бы мог подумать, что его источник может сформировать поток жидкости, в котором хранится так много секретов Дао Воды. То, как домен сформировался естественным образом, привело к тому, что он объединил в себе тайны Дао Огня и Дао Воды. Невозможно отличить их друг от друга. Нин засмеялся, затем его глаза внезапно загорелись. «Почему у меня появилось внезапное ощущение, что я тоже могу влить Дао Воды в свое Дао Меча?» Нин немедленно сел в позу лотоса. Его владение Дао Меча снова разошлось на 300 метров, оттеснив жидкий огонь. После того, как Нин достиг гегемонии в Дао Воды, у него внезапно возникло чувство, что он полностью способен влить его в свое Дао Омега Меча. Это было нечто само собой разумеющееся, и как только он потратил немного времени на размышления, он сразу понял, почему. Итак, мой путь к Атархии на самом деле отличался от пути других Атархов. Нин был ошеломлен. Впервые он понял, как ему прорваться к Атархии. Его продолжительность жизни теперь была ограничена, что означало, что у него, вероятно, не будет шанса сделать это, но теперь он знает, что должен делать. От гегемонии до Атархии пути Атарха Болиня, Атарха Пробужденного и всех других Атархов были идентичны. Сначала они стали гегемонами, а затем достигли гегемонистского уровня понимания и в других Дао. Получив достаточное представление о гегемонистском Дао, они естественным образом прорвались, чтобы стать Атархами. В этот момент они достигали уровня рождения Дао. Одно Дао рождает много других Дао. Это естественным образом сформировало бы сущность Дао рождения, способную сформировать первичные сущности Вселенной. Используя эту сущность Дао рождения, Атархи смогли создать сверхвселенные, вселенные, которые имели первичные сущности, берущие начало от сущности Дао рождения, которую разработал Атарх. «Но я отличаюсь от них», – пробормотал Нин. Атарх Болинь для него, его одним Дао, было Дао Когтя, в то время как его многочисленные Дао были всеми остальными Дао. Они сформировали сущность Дао рождения, которую также можно назвать сущностью Дао рождения Когтя. Что касается Атарха Пробужденного, его Дао было Дао Ветра. Он использовал его, чтобы достичь уровня Дао рождения, а его сущность Дао рождения была сущностью Дао рождения Ветра. Нин получил наследие Атарха Пробужденного и видел руководство Дао Атарха Болиня. Таким образом, он знал, что Атархи были сильнейшими в своем специфическом Дао. Атарх Болинь, в сущности Дао рождения Когтя, так как он был самым сильным в Дао Когтя, его многие Дао были только на уровне гегемона. Что касается Атарха Пробужденного, он был самым могущественным в Дао Ветра, тогда как все остальные его Дао были просто на уровне гегемона. Когда они были гегемонами, все гегемонистские Дао, которые они освоили, были на одном уровне. Я, однако, другой. Нин глубоко вздохнул. Мое вечное меч Омега просто невероятно сильно. Оно намного превосходит все другие Дао, до такой степени, что Дао воды уровня гегемона может быть добавлено в него, делая Дао воды частью моего вечного Дао Омега меча. Чем больше гегемонистских Дао я добавлю в свое вечное Дао Омега меча, тем массивнее и мощнее оно станет. После того, как накопится достаточно, оно подвергнется фундаментальной эволюции и катапультируется на новый уровень, омега до уровня Атарха. Нин наконец понял. Если бы он стал Атархом, он был бы Атархом омега Дао, самым могущественным из всех Атархов. Увы, Нин знал, что этот путь будет чрезвычайно трудным. Остальные Атархи только должны были овладеть множеством гегемонистских Дао, а затем получить прозрение и прорваться. Ему нужно было не только овладеть этими Дао, он также должен был понять, как полностью влить их в свое вечное Дао. Процесс вливания был бы намного сложнее, чем просто овладение этими гегемонистскими Дао. Если бы он захотел слить эти другие Дао, а затем развить свое вечное Омега Дао, потребовалось бы время, удача и много идей. Проблема была в том, что его продолжительность жизни была крайне ограниченной. У него осталось всего несколько тысяч циклов хаоса. Этого никак не будет достаточно. Хотя я знаю, как я могу стать Атархом, у меня недостаточно времени. Как жаль, Нин медленно покачал головой. Но это не имеет значения. Сначала я полностью объединю Дао Воды с моим вечным Дао Омега Меча. Нин немедленно закрыл глаза и сосредоточил все свои усилия на решении этой задачи. Том 39, глава 22. Прибытие. Время текло, шел день за днем. Сколько будет тренироваться Дао Лорд Черный Север? Патриарх Древесный Ветер смотрел на источник огня в самом центре этого гигантского пылающего моря. Там был огромный вихрь, в центре вихря была фигура в белом, сидящая в позе лотоса на глубине нескольких сотен метров. «Я не понимаю», — мысленно послал император нефритовая радуга, учитывая, что Дао Лорд Черный Север потерпел неудачу в слиянии Дао и времени у него не так много, какой вообще смысл тренироваться. К настоящему времени он, вероятно, уступает только самим авторитарным фигурам. На месте Дао Лорда Черного Севера я бы провел остаток своих дней в странствиях, посещая легендарные места. Особенно хочу побывать на легендарной родине ситхов. Я определенно исследовал бы это место. После этого и умереть не жалко. Хммм. Но ты почему-то не Дао Лорд Черный Север, усмехнулся патриарх Древесный Ветер. Император Нефритовая Радуга был поражен этим комментарием, но несколько секунд спустя он кивнул, согласившись. Это так, он уже провалил свое слияние Дао, но он все еще опьянен культивацией. Неудивительно, что он смог достичь таких высот. Ух, хозяин, это место потрясающее. Давай вместе повеселимся. Огненный бог радостно купался в огненном море. Время от времени он подплывал к Нину, но когда он видел, как Нин все еще молча медитирует, он не смел на самом деле беспокоить его. Вместо этого он стал бродить по другим частям Большого моря. Лазурный демон, гегемон песенный, Нува, Су Юцзи и другие наблюдали эту чудесную сцену издалека. Такое грандиозное количество энергии. Если бы кто-то смог получить полный контроль над ним, скорее всего, даже Атарх не смог бы ему противостоять, со вздохом сказал гегемон песенный. Нет никакого способа это контролировать. Это естественная энергия самой Хаос Вселенной, сказала Су Юцзи. Черный Север действительно грозен, похвалила Нува. Он способен отодвинуть воду пылающего моря на расстояние в 300 метров, просто используя свой домен Дао Меча. Но 300 метров, ничто, сказал лазурный демон, лишь крошечная точка пылающего моря. Они также извлекли выгоду из своих наблюдений, но только Нин был на достаточно высоком уровне понимания, чтобы понять функционирование и тайны этого места, сердца домена Пламенное Солнце. Благодаря этому месту ему потребовалось всего 2 дня, чтобы поднять свое владение Дао Воды до уровня гегемонии. Дао Воды теперь проникла в мой Дао Меча, так что это результат. Когда Нин постепенно достиг большего понимания, его Дао стал еще глубже. Если Дао можно описать в физическом размере, то вечное Дао Омега Меча Нина уже достигло невероятной высоты, такой же высоты, как до рождения Атарха, но оно было еще чище. Дао Нина было сравнимо с Дао Атарха. Единственная проблема заключалась в том, что оно было немного меньше по своей широте. Атархи должны были обновить несколько даа, подняв их до уровня гегемонии, чтобы достичь атархи. Нину не хватало в этом отношении. Теперь Нин медленно вливал свое даа воды в свой вечный даа омега меча, в результате чего его ширина также постепенно увеличивалась. Хотя сила его атаки не сильно возросла, она изменилась в другом. Например, даа меча Нина теперь было таким же мягким, как вода. Оно стало более мягким и более эластичным при обороне. Самое главное, что после того, как Нин влил даа воды в свое вечное даа омега, его даа стало еще мягче заботиться о его душе и истинной душе, в результате чего процесс разрушения несколько замедлился. Теперь я понимаю, по мере того, как я постепенно добавляю все больше и больше даа в свое даа меча, оно тоже меняется. Оно станет более тягучим, более доминирующим, приобретет больше жизненной силы или, возможно, сможет прорваться через еще большее количество пространства времени. Нин медленно постигал путь вперед. Ему было бы трудно сделать свое даа более высоким, но он мог постоянно расширять его. Поскольку он использовал тайны бесчисленного количества даа, наступил день, когда он получил момент внезапного понимания, и в этот момент он мог пройти окончательную эволюцию и стать омега-атархом. Когда это произойдет, он полностью превзойдет всех других атархов. Увы, сам Нин понимал, что ему понадобится очень долгий период времени, если он хочет добиться успеха. Чего ему больше всего не хватало сейчас, так это времени. Хотя я проиграю, то по крайней мере, я упаду по пути к атархи. Нин не чувствовал ни малейшего уныния. Если он продолжит свой путь, у него будет хотя бы шанс увидеть великолепный свет на вершине издалека. Несмотря на то, что у него осталось немного времени, каждый дополнительный шаг, который он смог сделать, принесет бы ему чувство выполненного долга и удовлетворения. Время шло. Нин провел более 500 миллионов лет, обучаясь в вихре в центре пылающего моря. Нува и другие культиваторы были естественно довольно терпеливы. Никто из них, даже такой дай-лорд, как Суюцзи, не будет беспокоиться о таком коротком периоде времени, как полмиллиарда лет. Что происходит? Правитель пламенного солнца сидел на вершине замерзшего трона на алтаре, задумчиво сузив глаза. Под ним стояло всего 8 фигур. Это были его самые важные генералы. Владыка Домена коротко произнесла короткая фигура басом: «Мы установили разведчиков по всему домену Пламенное Солнце. Если дай-лорд Черный Север все еще здесь, мы сможем его найти. Я предполагаю, он еще не ушел. Он все еще находится в домене. Но мы уже обыскали весь домен Пламенное Солнце. Мы ездили повсюду и расспрашивали все расы. Его нигде нет, но домен огромен. Они могли скрыться в каком-то особенно отдаленном регионе». Генералы начали спорить между собой. «Заткнитесь», — холодно рявкнул правитель Пламенного Солнца. Все внизу замолчали. Неужели дай-лорд Черный Север действительно ушел? Взгляд правителя был разочарованным. Он был одинок очень и очень долго. Единственными, кто мог бросить ему вызов, были возвышенные ситхов и культиваторы атархи. Увы, все возвышенные были заключены в тюрьму и не были доступны для спарринга, в то время как атархи были трансцендентными и недоступными. Не было никакого способа найти атарха, который не пытался изо всех сил себя обнаружить, и даже если правителю вдруг удастся найти атарха, он никогда не посмел бы бросить ему вызов. Есть одна последняя возможность. Глаза правителя внезапно загорелись. Но мог ли он пойти туда? Даже сам правитель Пламенного Солнца обнаружил это место только благодаря счастливому стечению обстоятельств. Время от времени он ходил туда один и тренировался. Он был уверен, что он был единственным человеком во всем домене, который об этом месте знал. Да, лорд Черный Север, тот, кто освоил вечное даа омега. Возможно, он действительно обнаружил место. Пойду посмотрю. Глаза правителя загорелись, когда он сказал: «Пойду посмотрю». Он внезапно поднялся на ноги, затем сам вошел в свой огромный черный военный корабль и быстро удалился с глаз всех своих подчиненных. Правитель Пламенного Солнца провел в общей сложности 3 года в путешествии, проходя различные препятствия. Наконец он прибыл. Гул гигантский черный военный корабль внезапно прорвал мембрану и проявился. «А, что это?» Нува, патриарх Древесный Ветер, Лазурный Демон, Суюцзи и другие культиваторы либо молча медитировали, либо болтали и смеялись, ожидая Нина рядом с кораблем. Все они ощутили огромное беспокойство и повернулись посмотреть вдаль. Они увидели, как появился огромный военный корабль, излучающий эту ауру ужасающей силы. Нува и все остальные вскочили на ноги. Нехорошо. Лицо патриарха Древесного Ветра стало вдруг пепельным. Это военный корабль правителя Пламенного Солнца. Раздался звонкий грудной смех, который сотряс каждый дюйм огромного пламенного моря вплоть до самых его глубин. Я знал, что да, лорд Черный Север прячется здесь. Ха-ха-ха, как я и думал, Черный Север действительно оправдывает свою репутацию. Он правда нашел море-родник. Когда смех эхом разнесся повсюду, поверхность гигантского военного корабля разверзлась, открыв отверстие. Через отверстие вылетел мускулистый, чернокожий мужчина. Аура этого человека вызывала у всех присутствующих страх. Все культиваторы задрожали. Никто из них не сможет противостоять ему. Их просто убьют. Это правитель Пламенного Солнца. Он догнал нас. Лицо императора Нефритовой Радуги стало вдруг пепельным. Огненное крыло, которое плавал в море пламени, внезапно взлетел в небо, расправив крылья. Все его тело было залито пламенем. Его чешуя стояла торчком, как шерсть на кошке. Он пристально смотрел на темнокожего человека. Хотя тело огненного бога было намного больше, оно явно и сейчас находилось в состоянии максимальной настороженности. Он чувствовал, что чернокожий человек, стоящий перед ним, представляет для него опасность. Ощущение было очень похожим на то, когда он столкнулся с возвышенным. Возможно, огненный бог сможет оставаться в безопасности благодаря своему неразрушимому телу, но, если он действительно попытается бороться с этим человеком, тогда он будет полностью подавлен. Демон хаоса, чернокожий человек смотрел в сторону огненного бога, улыбка заиграла на его губах. Демоны хаоса, которые любят огонь, довольно редки. Малыш, ты должен присоединиться ко мне после того, как я избавлюсь от твоего хозяин. Размечтался, завопил огненный бог, атаковать он не смел. Он знал, что, если он это сделает, он будет подавлен. Чернокожий даже не удосужился взглянуть на остальных. Его внимание было полностью сосредоточено на фигуре в белом, скрытой глубоко в этом гигантском вихре. Его улыбка стала шире. Он действительно выбрал идеального противника. Этот человек смог отбросить пылающие воды моря одним лишь владением Дао Меча. Том 39, глава 23. Цзинин и правитель Пламенного Солнца, да, лорд Черный Север, тащи свою задницу сюда, завопил чернокожий. Бум. Волна, которую можно было увидеть невооруженным глазом, внезапно исчезла и взорвалась в далеком вихре. Эта сцена заставила патриарха Древесного Ветра, Нуву и других испытать шок. Человек был слишком силен. Несомненно, демоны хаоса и странники были самыми любимыми детьми первичных сущностей хаос вселенной. Демоны хаоса рождались с телами, которые были непостижимо сильнее, чем тела золотых императоров ситхов. У них было больше энергетических запасов, чем в целых вселенных. Если бы демону хаоса удалось каким-то образом достичь уровня гегемонии, он, вероятно, был бы сильнее, чем даже возвышенные ситхов. Что касается странников, хотя у них были более слабые тела и уровни энергии, чем у демонов хаоса, они все же намного превосходили культиваторов в обоих отношениях. Даже самые слабые из странников, которые вообще никогда не тренировались, все равно были на уровне власти гегемонов. Это свидетельствовало об их могуществе. Всего лишь небольшое усилие, и они станут сопоставимыми со сверхордами, а если им удастся развить свои способности до уровня гегемонии, то они получат силу возвышенных ситхов. Увы, и странники, и демоны хаоса были чрезвычайно малочисленны. Таким образом, вся раса странников насчитывала 10 или около того членов, которые были на уровне власти возвышенных ситхов. Все в хаос вселенной было по-честному. Культиваторы были наделены гораздо меньшими данными, но самые ослепительные из них обладали совершенно невероятными способностями проникновения в суть и пониманием. Взять, например, Нина или Атархов. На самом деле, даже такие, как божественный император Хилун или Нува, значительно превосходили всех странников с точки зрения понимания. Бум! Вихрь сжиженного огня внезапно взметнулся вверх, когда волна силы врезалась в домен Дао Меча Цзинина. Молодой человек в белой одежде с черными ножнами на спине поднялся из моря. Он шел по пустому пространству, пока не достиг высшей точки в небе, затем повернулся и бросил взгляд на мускулистого чернокожего мужчину на борту далекого черного военного корабля. Правитель Пламенного Солнца. Нин улыбнулся. «Какого черта ты бежал?» Правитель сердился, и два огненных шара, которые служили ему глазами, сияли ярче прежнего. «Я не могу поверить, что ты действительно прятался здесь так долго. Я был заинтригован и притянут сюда морем родник, сказал Нин, усмехнувшись. «Что касается желания избежать битвы, я, Дао-лорд, проваливший слияние Дао, когда я борюсь, я использую свою собственную энергию. Я, естественно, избегаю драки, насколько это возможно. Это не тебе решать». Правитель Пламенного Солнца вытянул правую руку, в ней появился гигантский огненный топор. Поверхность топора мерцала палящим черным пламенем. «Я впечатлен, владыка. Этот топор выглядит довольно необычно». Нин посмотрел на гигантский черный военный корабль. «Однажды увидел еще один военный корабль, который тоже был полностью покрыт черной рудой. Этот военный корабль назывался «Тигровая гора», но он был уже разрушен. Правитель домена, твой военный корабль, кажется, очень похож на него. Ты можешь играть сколько угодно, но не сможешь избежать этой битвы». Правитель Пламенного Солнца был полон желания вступить в битву, и пламя уже начало вылетать из его глаз. «Умри, да, лорд Черный Север». Больше всего в жизни он любил участвовать в волнующих битвах с другими сильнейшими экспертами. Увы, с тех пор, как он стал правителем Пламенного Солнца, он никогда не участвовал в такой битве. Однако сегодня он собирался получить именно то, что хотел. Он даже выкрикнул слово «Умри», потому что Дао-лорд Черный Север сражался изо всех сил, когда его собственная жизнь была на грани. Это был тип битвы, от которых кровь правителя закипала. Обычный спарринг был бы совершенно бессмысленным. А Нин чувствовал намерение убить, бушующее в его противнике. Нин не мог не нахмуриться. «Правитель, к черту разговоры, сражайся или умри». Правитель больше не мог сдерживаться, он немедленно бросился прямо к Нину. «Думаю, это так. Нин на самом деле не хотел драться и тратить здесь остатки своей жизни. Это просто не стоило того». Правитель Пламенного Солнца был чрезвычайно могущественным, и Нин никак не мог просто избавиться от него всего за одну или две атаки. «Ты просто вынуждаешь меня, одержимый маньяк. Хорошо, я преподам тебе урок». Нин вытянул правую руку, достав северный радужный меч из ножен на спине. Нельзя было использовать все шесть мечей одновременно, потому что это уменьшило бы продолжительность его жизни. «Сражайся». Правитель Пламенного Солнца пронесся по небу, оставив позади себя огненно-красную полосу. Он поднял свой топор высоко, превратив его в дугу пылающей энергии, которая, казалось, была способна разбить все вокруг на части. По своей природе топор был диким оружием, а мастерство правителя в Дао огня сделало его еще более взрывным. Он действительно одарен невероятным телом и природными талантами. Он просто на уровне гегемонистской проницательности, но он способен раскрыть совершенно ужасающий уровень силы. Тихо пробормотал Нин, подняв свой северный радужный меч. Грохот, бесчисленные полосы света меча распространялись во всех направлениях. Это был его домен Дао меча. Свет меча от его домена мог с легкостью убивать гегемонов. Его сила была настолько велика, что она была на одном уровне с атакой сверхлорда в полную силу. Под контролем Нина поток света меча переместился, преградив путь правителю Пламенного Солнца. Он служил слоями препятствий, которые непрерывно наносили удары по его телу, нарушая его движения и тайны, стоящие за атакой его топора. Эта атака топора была явно мощной, но из-за того, что домен Дао меча Нина постоянно нарушал действия правителя Пламенного Солнца, топор его стал слабеть. Тайны, стоящие за его движениями, были разрушены, в результате чего его сила резко уменьшилась. Посредственные идеи. Нин покачал головой. Если бы этот человек был культиватором, Нин смог бы убить его одним ударом. Впечатляет, да, лорд Черный Север. Твое владение да действительно мощное, а искусство владения мечом поистине изумительно. Ты смог с легкостью разрушить мою технику. Однажды я боролся против возвышенного ситха во время войны рассвета, но даже он не был таким крепким орешком, как ты. Правитель уставился на Нина. Но я еще не раскрыл всю свою силу. Правитель Пламенного Солнца яростно заревел, его тело начало покрываться пламенем. В то же время черная броня, покрывавшая его тело, потекла, как вода, трансформируясь, чтобы покрыть каждый дюйм его тела. Что касается огненного топора в его руках, руны на поверхности рукоятки топора внезапно загорелись, на острие появился пылающий свет. Сила этого топора поднялась до уровня, который заставил даже Нина почувствовать намек на опасность. «Вот моя полная сила, умри!» Правитель Пламенного Солнца, покрытый этой черной жидкой броней, впал в бешенство. Он бросился вперед, используя свой гигантский топор, чтобы проложить путь через домен Дао меча. Домен больше никак не мог влиять на него. Как жестко. Теперь это называется методом грубой силы, тихо пробормотал Нин. Он сделал один шаг вперед. Свист. Он мгновенно исказил пространство и появился прямо перед правителем Пламенного Солнца. Так быстро. Правитель Пламенного Солнца был шокирован. Нин был просто слишком быстрым. Это было огромное преимущество, которое Нин получил благодаря своему высочайшему уровню понимания Дао. Но одна только скорость бесполезна. Правитель Пламенного Солнца тут же ударил своим гигантским топором, с огромной силой. Он помнил, что даже когда его противником был возвышенный, с которым он сражался так давно, во время войн рассвета, единственным вариантом было бы использовать мягкую технику, чтобы уменьшить силу своего удара. Нин, однако, только взмахнул своим мечом. Его удар казался довольно обычным, но он был необычайно быстрым, настолько быстрым, что гигантский топор правителя не смог его полностью заблокировать. Меч Нина вошел прямо в тело правителя Пламенного Солнца, и в этот момент сила меча Нина внезапно вспыхнула. В этот момент меч Нина стал самой ослепительной вещью во всем этом мире. Свет меча вспыхнул светом, который сиял в тысячи раз ярче, чем гигантский топор. Это была мощнейшая атака Нина. Меч пронзил сквозь слой жидкой черной брони и глубоко вошел в тело правителя, пронзив его насквозь и выйдя из его спины. Какая впечатляющая неуязвимая форма. Сила этого удара меча привела к огромному внутреннему разрушению жизненной энергии правителя, но Нин чувствовал, что неуязвимая огненная форма правителя Пламенного Солнца яростно ему сопротивлялась. Сила удара Нина была исчерпана после обычного уничтожения 5% истинной души правителя Пламенного Солнца. Это был полноценный удар Нина. Если бы Нин на самом деле хотел убить правителя, ему потребовалось бы 20 таких атак, но, если бы у правителя были другие защитные способности в рукаве, могло бы потребоваться 50 атак или даже больше. Черный военный корабль был хорошим примером. У Нина было смутное ощущение, что он достаточно силен, чтобы полностью нарушить темп этой битвы. С учетом этого, Нину потребовалось бы более 100 ударов, чтобы убить правителя. Следует помнить, что это не были бы 100 обычных ударов, это были бы 100 ударов в полную силу. Они могли бы стоить почти половины его жизненной силы, и, если с его противником будет труднее справиться, чем предполагалось, Нин может погибнуть в этой битве. Че-что, когда тело правителя было рассечено, оно превратилось в огонь и яростно пыталось защищаться. В конце концов, он был на уровне понимания гегемона. Его тело было невероятно крепким, и он обладал грозной неуязвимой формой, благодаря которой даже возвышенный, с которым он боролся, не смог ранить его. Он сумел сильно ранить меня единственным ударом. Лицо правителя было пепельным. Если один удар смог уничтожить 5% его истинной души, это было ужасно. Это была его истинная душа. Даже высочайшие атархи не смогут убить его одним-двумя ударами. Для того, чтобы убить его, атархам понадобится довольно продолжительная битва. Вполне вероятно, что они были не намного сильнее, чем этот Дао-лорд Черный Север. По правде говоря, его предположение было точным. С точки зрения глубины, вечное Дао-омега меча было на одном уровне с Дао-рождением атархов. Единственное отличие заключалось в том, что вечное Дао-омега меча было не таким широким. Тем не менее, Нин в настоящее время владел тем, что можно было бы назвать атакующим сокровищем номер один всей Хаос-вселенной, северными радужными мечами. Это означало, что его атака в полную силу была наравне с атакой атарха. Бежать, бежать. Все другие мысли исчезли из головы правителя, когда он немедленно повернулся и убежал. Он хотел веселья и захватывающей битвы, а не оказаться побежденным и убитым. Свист. Правитель Пламенного Солнца быстро скрылся в своем черном военном корабле, а затем немедленно полетел, разорвав мембрану, окружающую море родник. Он бежал как можно дальше. Нин не остановил его, он просто наблюдал, как противник бежит. «Хозяин, ты действительно позволишь ему так убежать?» Огненное крыло наконец-то восстановил свою обычную ауру бравады. «Ты должен были просто убить его и забрать его военный корабль. Он выглядит гораздо лучше, чем наш. Давайте тоже уйдем», — сказал Нин. «Уйти? Нува, Су Юцзи и другие подлетели ближе». Су Юцзи в замешательстве спросила, почему мы должны уходить. Если бы я действительно хотел убить его, это, вероятно, стоило бы мне половину моей жизни, сказал Нин, давайте поторопимся. Я напугал его этой атакой, но он быстро поймет, что я не смогу его так легко убить. Он может даже пойти и позвать 4 или 5 других правителей домена пойти с ним. Если это произойдет, у нас будут проблемы. Су Юцзи и Огненное Крыло волновались, но теперь они пришли в себя. Они вспомнили, что их хозяин был Дао-лордом, который провалил слияние Дао. Каждый нанесенный им удар потреблял его собственную жизненную силу. «Пойдемте». Нин немедленно повел их в корабль и поспешно покинул море-родник. Том 40, глава 1. Заключенный в тюрьму возвышенный пространство время вокруг моря-родник находилось в состоянии постоянного изменения. Даже правителю Пламенного Солнца пришлось потратить целых 3 года на своем военном корабле, прежде чем ему удалось пройти через него. Цзинин был на более высоком уровне понимания, чем он, но Нину все же потребовалось целых 5 месяцев, прежде чем пройти через область опасного, искаженного пространства времени. Если вы допустите ошибку при прохождении через область искаженного пространства времени, вы можете оказаться в пределах фрагмента пространства времени и навсегда там застрять. Если бы вам повезло, вы могли бы просто телепортироваться в невероятно отдаленное место, которое могло бы оказаться смертельной ловушкой. Вот почему правитель Пламенного Солнца чувствовал такую уверенность, что он был единственным человеком, обнаружившим море-родник. Сначала он даже не думал о том, что Нин окажется там. Только после того, как его войска обыскали весь домен Пламенное Солнце безрезультатно, он подумал об этом месте и приехал, чтобы испытать свою удачу. «Отправляйся в этом направлении», — приказал Нин, используя свой домен Дао Меча, чтобы пробить тоннель пространства-времени, открытый для прохода корабля. Море-родник действительно было хорошо спрятано, пробормотал про себя лазурный демон. «Я часто посещаю домен Пламенное Солнце, но я даже никогда не слышал об этом месте», сказал патриарх Древесный Ветер. Они продолжали двигаться по извилистому, изменяющемуся пространственно-временному континууму. По мере продвижения они постоянно меняли направление, и спустя целый месяц Нин неожиданно крикнул: «Стойте! Хозяин, мы еще не вышли», сказал гегемон лазурный демон. «Я хочу потренироваться здесь некоторое время», сказал Нин с улыбкой. «В настоящее время это самое безопасное место во всем домене». А все присутствующие выглядели ошеломленными. Море-родник похожий на валун, который находится в потоках хаотического пространства времени, сказал Нин. «Неважно, по какому пути мы пойдем, мы все равно столкнемся с этими потоками. Правитель Пламенного Солнца находится на более низком уровне понимания, чем я. Даже если он вернется с 4 другими правителями, он все равно будет следовать тем путям, с которыми уже знаком. Он не станет обыскивать и сканировать все возможные маршруты. На его нынешнем уровне, если он осмелится сделать это, он, вероятно, потеряется. Думаю, только благодаря военному кораблю ему удалось найти море-родник, иначе он никогда бы не смог найти это место». Предположение Нина было правильным. Военный корабль был еще более тесно связан с пространством-временем, чем обычные корабли, и в первую очередь благодаря военному кораблю правитель смог найти море-родник. «Они не смогут найти меня, пока я тренируюсь здесь», — сказал Нин. «Их шансы могут улучшиться, если их будет 3 или 4, но в конечном итоге другим правителям домена придется вернуться. Они не смогут остаться в домене надолго». Нин просто хотел тихое место для тренировок, но он хотел быть и осторожным. Бороться против таких, как правитель Пламенного Солнца, не имело никакого смысла. Они были просто на уровне понимания гегемонов. Их основное преимущество заключалось в том, что они были на самом деле наделены невероятными дарами. Нин смог уничтожить 5% истинной души правителя Пламенного Солнца с помощью удара в полную силу. Битва с правителем домена была бы буквально битвой на истощение. Нин сейчас просто не мог позволить себе подобного. Черный Север говорит правду. «Лучше быть осторожным», согласилась Нува. «Да, да, давайте проведем еще немного времени здесь». Су Юцзи тоже беспокоилась о том, что Нин тратит слишком много энергии. Итак, Нин начал тренироваться в небольшом участке пространства времени, расположенном в хаотическом пространстве времени, окружающем море-родник. Каждый день он мог слышать свистящий, урчащий звук моря. Даже Су Юцзи, которая шла по пути до огня, начала многое понимать, она тоже тренировалась. Сам Нин продолжал сосредотачиваться на медленном слиянии своего Дао-воды с вечным Дао-омега-меча. Потратив в общей сложности 1-2 миллиарда лет, он, наконец, завершил процесс и полностью интегрировал свое Дао-воды в свое Дао-меча. В высшей степени плавное и нежное, наполненное всеми секретами воды, полагаю, я могу назвать это водным Дао-меча. Нин улыбнулся, открыв глаза. Он чувствовал, что его сердце меча было более спокойным и умиротворенным, чем в прошлом. Это была природа воды. Она принимала все и ни с чем не боролась. Благодаря Дао воды его душа и истинная душа теперь значительно успокоились и начали распадаться гораздо медленнее, чем раньше. Я убил одинокого короля и восьмирукого великана, а затем атаковал правителя пламенного солнца. Эти действия заставили мою истинную душу распадаться быстрее, но интеграция тайн Дао воды в мое Дао меча заставили процесс снова замедлиться. Эти вещи фактически обнулили друг друга. У меня до сих пор осталось около 8000 циклов хаоса. Нин рассмеялся, но он знал, что не было никакого способа восполнить до конца то, что он потерял во время этих трех сражений. Если бы он вообще никогда не сражался, то полная интеграция Дао воды привела бы к тому, что продолжительность его жизни была бы увеличена до 10000 циклов хаоса. Следует помнить, что другие его Дао, такие как Дао молнии, мало чем могли бы помочь ему в этом. Нин чувствовал, что Дао воды было самым эффективным в этом отношении, но, увы, его преимущества были отменены из-за сражений, в которых его вынудили принять участие. Эти сражения имели эффект, похожий на создание трещин на дамбе. Каждое сражение делало эти трещины все больше и больше, ускоряя момент, когда плотина полностью разрушится. Бум! Нин вытянул правую руку, в результате чего меч появился в его ладони. Это был неприметный меч, который выглядел вполне обычным. Этот меч, Нува, патриарх Древесный Ветер, Лазурный Демон, Песенные и другие внутри корабля не могли не почувствовать таинственности и притягательности этого меча. Он выглядел довольно обыденно, но их сердца почувствовали, что этот меч каким-то образом воплотил в себе все тайны Дао меча. Нин улыбнулся и протянул левую руку. Второй меч появился в его левой руке, но этот был покрыт струящимся водянистым светом, который из-за этого казался спокойнее, красивее и нежнее. С одной стороны, чистая вечная Дао Омега меча, со смехом сказал Нин, а с другой стороны, вечная Дао Омега меча, наполненная тайнами воды. Я полагаю, можно назвать его водяным Дао меча. Можете ли вы почувствовать разницу между ними? Первое кажется чище. Кроме меча, больше ничего нет, сказала Нува, я чувствую легкий поток воды, исходящий от другого, но он также ощущается как огромный, совершенно спокойный океан. Чистота лучше, или лучше проникновение в другие тайны? Патриарх Древесный Ветер не мог не спросить об этом. Нин кивнул в ответ на вопрос. На ранних стадиях культивации чистота лучше. Но когда вы достигаете максимальной вершины в чистоте и не можете двигаться дальше, вам нужно расширить свою базу. Хорошо, я уже выполнил свою задачу. Учитывая, что прошло 1-2 миллиарда лет, я полагаю, что даже если правитель Пламенного Солнца действительно пригласил других правителей прийти ему на помощь, они, вероятно, уже ушли после всех этих лет бесплодного ожидания. Давайте отправимся в то место, где тот возвышенный был заключен в тюрьму. Пойдемте. Наконец-то. А то мне давно здесь наскучило. Я никогда не видел возвышенного ситхов. Лазурный демон также был полон предвкушения. Возвышенные легендарны. Нува и Су Юцзи никогда не видели ни одного из них. Свист. Благодаря руководству Нина, корабль провел еще 3 месяца, прежде чем наконец покинул область искаженного пространства времени и вернулся к нормальному пространственно-временному континууму. Затем группа Нина провела еще месяц в корабле, прежде чем наконец добралась до места, где был заключен легендарный ситх. Место, где возвышенный заключен в тюрьму, известно, как континент земного огня, объяснил патриарх Древесный Ветер. Любой, кто видит возвышенного, испытывает чувство страха. Чувство, которое они нам дают, совершенно отличается от чувства, которое рождает правитель Пламенного Солнца. Совершенно другое, Нин был поражен. Но разве возвышенные ситхов не наравне с правителем Пламенного Солнца по своей силе? Вы поймете, когда увидите его, сказал патриарх Древесный Ветер. Возвышенные, довольно жалкие существа, сказал император Нефритовая Радуга. Он покачал головой и вздохнул. Всем, кто их видит, их жалко, но никто из нас не осмеливается подходить к ним слишком близко. Все потому, что возвышенные остаются такими же сумасшедшими и безрассудными, как и раньше. Если ты подойдешь слишком близко, ты можешь умереть. Пока они болтали, перед ними внезапно появился огромный континент. Этот континент был настолько гигантским, что невозможно было разглядеть его до конца. Корабль взлетел в небо над обширным континентом, а патриарх Древесный Ветер и император Нефритовая Радуга вели их все ближе и ближе к тюрьме. Бум, бум, бум. Несмотря на то, что они были еще очень далеко. Нин уже услышал серию гулких звуков. Он также увидел невооруженным глазом намек на свет огня, мерцающий вдали. По мере того, как корабль подходил все ближе и ближе, огненный свет становился все более и более ослепительным. На самом деле это было огромное поле огненного света, которое простиралось на 10 миллиардов километров. Оно было похоже на поле библейского апокалипсиса, которое сокрушало и подавляло размытую фигуру в самом своем центре. Размытая фигура сидела в позе лотоса, ее тело излучало ауру огромной силы, которая боролась с бесконечным полем огненного света. Что? Нин побледнел. Огромное поле огненного света явно сконцентрировало свою силу в центре, где бесконечная серия взрывов продолжала рушиться на размытую фигуру. Сила каждого взрыва значительно превосходила удары правителя пламенного солнца в полую силу аура, исходящая от размытой фигуры, явно превосходила и силу правителя. Разве они не говорили, что возвышенный был наравне с правителем пламенного солнца? Нин был озадачен. Том 40, глава 2. Сумасшедший корабль продолжал лететь в сторону тюрьмы. Цзи Нин видел, что на огненном поле в 10 миллиардов километров, на самом деле, было множество других фигур, которые сидели в позе лотоса или находились в небольших зданиях. Эти культиваторы были разбросаны по всему району вокруг возвышенного, причем даже самые близкие соблюдали минимальное расстояние в 10 миллионов километров. Да, лорд Черный Север, сразу объяснил патриарх Древесный Ветер, континент земного огня чрезвычайно известен. Многие культиваторы приходят сюда, чтобы, и очень часто заключенный в тюрьму возвышенный дает им некоторые руководства. Руководство? Нин был удивлен. Ситхи, наши смертные враги. Почему он настолько добросердечен, что дает нам какие-то руководства? Может быть, это обман? Осенила Нуву догадка. Император Нефритовая Радуга рассмеялся. Возвышенный сидит в тюрьме бесчисленные годы. Может быть, для него случайное взаимодействие с культиваторами – форма временной свободы. Откуда могут взяться какие-то хитрости, если он указывает на недостатки в их дао? Если они ошиблись в своем дао, они ошиблись. Благодаря этому руководству возвышенного многие культиваторы уже усовершенствовали свои дао. О, это был первый раз, когда Нин, Су Юцзи, Нува и другие на корабле слышали о таком. Все они чувствовали, что это не имеет особого смысла. «Хозяин», — заговорил гегемон Лазурный Демон, — «здесь есть и другие культиваторы. Я боюсь, что они сразу же узнают тебя, как только ты появишься, и тогда слухи, вероятно, распространятся довольно быстро. Как бы правитель пламенного солнца здесь не объявился, не волнуйся. Держу пари, что правитель пламенного солнца не посмеет прийти сюда в одиночку. Ему понадобится время, чтобы вызвать 4 или 5 других правителей доменов, а затем добраться до континента земного огня. Все, что я хочу сделать, это посетить возвышенного ситхов. Полдня будет более, чем достаточно. К тому времени, когда прибудет правитель, мы уже давно уйдем». Свист. Под наблюдением множества культиваторов корабль наконец приземлился на этом огромном континенте. Весь регион был покрыт огненным светом, но давление было не таким сильным. Самый центральный регион, где проживал возвышенный, подвергался большему давлению. Что за верховная сила прибыла только что? Он фактически спустился на континент земного огня на корабле. Кажется, необычная фигура только что появилась среди нас. Разрозненные культиваторы смотрели на спускающийся корабль. Они наблюдали, как из корабля вылетело большое количество людей. Их лидером был молодой человек в белом, с черными ножнами на спине. Рядом с ним стояла ослепительно красивая Су Юцзи, а также честно выглядящий защитник Оттепель, Нува, гегемон Лазурный Демон, гегемон Песенный Огненное Крыло, патриарх Древесный Ветер, император Нефритовая Радуга и другие. Это патриарх Древесный Ветер. Это на самом деле патриарх с императором Нефритовая Радуга. Я слышал, что они покинули это место вместе с Дао-лордом Черным Севером. Я даже слышал, что правитель домена отправился в город Хауу, чтобы выследить их. Этот Дао-лорд в белом во главе его истинная душа медленно рушится. Это, должно быть, легендарный Дао-лорд Черный Север, верно? Юноша в белом, с черными ножнами на спине и который провалил слияние Дао-гегемон Песенный рядом с ним, ослепительно красивая женщина в красном. Да, это, должно быть, Дао-лорд Черный Север. Это почти наверняка Дао-лорд Черный Север. Спокойные до этого культиваторы вдруг заволновались. Старик в лиловой одежде, который был старым другом патриарха Древесного Ветра, мысленно обратился к нему. Брат Древесный Ветер, это, легендарный Даолорд Черный Север, это действительно так, гордо сказал патриарх. Приветствую, Даолорд Черный Север, старец в лиловом поспешно поднялся на ноги и поклонился. Появились и другие присутствующие гегемоны и императоры, все почтительно поклонились Нину. Приветствуем, Даолорд Черный Север. Хотя Нин не был любителем официоза, все культиваторы, с которыми он встречался в последнее время, говорили с ним подчеркнуто уважительно, и поэтому Нин больше не пытался их от этого отговаривать. На самом деле, если бы он был чрезмерно вежлив с ними, многие из них начинали бы нервничать. «Продолжайте, господа, я просто пришел взглянуть на возвышенного», — сказал Нин. «Хорошо». Все культиваторы вышли почтительно приветствовать Нина. Некоторые из других обитающих здесь существ быстро заметили это. В конце концов, это было важное место, где возвышенный ситх был заключен в тюрьму. Правитель Пламенного Солнца естественно организовал для некоторых из своих подчиненных постоянное размещение здесь и слежку. Да, лорд Черный Север, появилось несколько существ. Некоторые высунули головы из-под земли, некоторые появились из пламени. Все они в изумлении уставились на далекого юношу в белом. Владыка Домена все это время ищет да, лорда Черного Севера, кто бы мог подумать, что он внезапно появится на континенте земного огня. Немедленно сообщите об этом владыке Домена. Поспешите сообщить об этом владыке Домена. Ни одно из существ не осмеливалось приблизиться к Нину, но, поскольку они были ответственны за наблюдение за захваченным ситхом, у них, естественно, были способы отправлять информацию по цепочке. Все они отправили сообщения почти одновременно. Когда Нин прибыл, он не просто привлек интерес со стороны культиваторов и других существ. Он также привлек и внимание возвышенного. Бум, бум, бум. Взрывы продолжали сотрясать его тело. Вся мощь огненного света была сосредоточена здесь, постоянно терзая его. Все эти атаки казались довольно жестокими, но на самом деле они были совершенно разными. Некоторые были похожи на бесчисленные иглы, которые вонзались в его тело, пронзая его душу и истинную душу. Они вызвали действительно душераздирающую агонию. Другие были как ножи, которые постоянно резали его кожу. Они не причиняли никаких реальных травм, но боль была мучительной. Третьи имели иллюзорные эффекты. Короче говоря, все эти атаки доводили его до крайности. Хотя ситх был одет в серые доспехи, открытые части его рук, шеи и лица были покрыты странными диаграммами формации. Под его ногами была огромная формационная диаграмма, размером в 10 тысяч километров, которая была идентична тем, что покрывали его. Диаграмма формации была отпечатана на каждой части его тела. Это гарантировало, что он постоянно будет находиться в ловушке, подавленный и замученный. Он издал пронзительный рев. У него было три изогнутых рога, растущих из головы, и пара лазурных глаз, которые пристально смотрели на далекого Нин. «Умереть! Все должны умереть!» Он бредил, повторяя эти слова снова и снова. Он был в ловушке здесь слишком долго. Он был заключен в тюрьму здесь с момента их поражения в войне рассвета. Атархи использовали всю свою власть, чтобы создать эту диаграмму формации, а затем разработали самые замысловатые методы, доступные им, чтобы он подвергался постоянным мучениям. Подавляющее влияние диаграммы формации сделало невозможным для него даже совершить самоубийство. Не было ничего, кроме бесконечных пыток, если он не желал опускать голову и выбирать путь унижения. «Все должны умереть», — пробормотал он. Он повторял эти слова много, много раз. «Все они трусы и боятся подойти слишком близко ко мне». Он уставился вдаль, его лазурные глаза наполнились злобой. Он действительно хотел уничтожить этих жуков, убить их всех. Увы, маленькие жуки были довольно осторожны. После того, как он был запечатан, расстояние его атаки сократилось до миллиона километров. После того, как он успешно убил нескольких из этих муравьев, остальные стали осторожнее и оставались на расстоянии не менее 10 миллионов километров от него. «Приветствуем, да, лорд Черный Север!» Все далекие культиваторы поклонились Нину с огромным уважением. А, внимание ситха было привлечено к этому. Прошло много-много времени с тех пор, как он видел, как эти культиваторы так уважительно относились к кому-то еще. Последний раз был такое было, когда правитель Пламенного Солнца прибыл сюда. Да, атархи также получили такой прием, когда пришли, но никто из других культиваторов. Так было потому, что культиваторами, присутствующими здесь, были гегемоны и сверхлорды. Кому-то другому было бы чрезвычайно трудно убедить их проявить такое уважение. Да, лорд Черный Север, а он, да, лорд их цивилизации, ситх был озадачен. Да, лорды должны быть слабее императоров в их системе, верно? Почему так много людей его уважают? Хотя слух о том, что Нин освоил вечное да омега меча распространилась, как лесной пожар между цивилизациями культиваторов, заключенного возвышенного никто об этом не проинформировал. Это ощущение минуту. Что-то не так, это необычный Даарт. Он сфокусировал взгляд на Нине, и он провалил свое слияние Даа, в их цивилизациях Даа-лорды, которые терпят неудачу в слиянии Даа, потом гибнут. Этот Даа-лорд провалил слияние Даа, но они все так уважительно относятся к нему, и он вызывает у меня странное чувство, как будто он ровня мне. Внезапно его глаза распахнулись шире, его сердце охватила мысль, словно приливная волна. Может ли это он да? В этом нельзя ошибиться. Так оно и есть. Да, лорд, который может вызывать такое уважение даже у сверхлордов, и который ровня мне самому, это невероятно. Его голубые глаза внезапно вспыхнули с невероятной яркостью. Может ли быть так, что их цивилизация наконец родила того, кто контролирует вечное Да Омега? К счастью, он, да, лорд, который провалил слияние Да, у него мало времени осталось. В противном случае он был бы серьезной проблемой. Да, лорд, который овладел вечным Да Омега. Возвышенный быстро пришел к такому выводу, основываясь исключительно на сцене, представшей перед ним. Догадаться ему обо всем было несложно. Единственный способ затмить даже сверхлордов, Да Лорд может только контролируя вечное Да Омега. Других вариантов просто не было. Ха-ха, если они родили одного, они, вероятно, родят второго, третьего, четвертого. Ха-ха, мы наконец-то проиграем, я надеюсь на это. Давайте проиграем и закончим все это. Каждый должен умереть, каждый должен умереть. Пробормотал он, его глаза стали еще более сумасшедшими, чем раньше. Том 40, глава 3. Возвышенный художник, вы все можете остаться здесь. Не надо слишком близко к нему подходить, сказал Цзинин. Я пойду поболтаю с ситхом. Будь осторожен, да, лорд. Поспешно отправил патриарх Древесный Ветер. Возвышенный может атаковать в любой момент. Несмотря на то, что он в тюрьме, он может атаковать с расстояния до миллиона километров. Император Нефритовая Радуга возразил. Древесный Ветер, даже повелитель Пламенного Солнца не может соперничать с Черным Севером, и уж тем более этот заключенный в тюрьму ситх. Однако, да, лорд, Древесный Ветер говорит правду. Не стоит вступать в борьбу с этим возвышенным. Ха-ха, спасибо за совет. Нин пошел к этому полю пылающего света. Все смотрели, как он уходит. Огненное крыло немного поколебался, в конце концов решил не идти следом. В глубине души он не мог не испытывать отвращения к ситху. Поле пылающего света аккумулировало всю мощь атакующего центра. Каждый из этих ударов превосходит максимальную силу, но ситх способен с легкостью терпеть их. Сколько я не наблюдаю за ним, не могу избавиться от чувства, что он сильнее правителя Пламенного Солнца. Все во внешнем мире согласны с тем, что повелитель на одном уровне с возвышенным. Нин смотрел на возвышенного, его сердце наполнилось сомнениями. Внезапно его взгляд сфокусировался на совершенно разных схемах формаций, которые охватывали территорию в 10 тысяч километров вокруг сидящего ситха. Эта диаграмма была центром и ядром всего этого поля пылающего света. Обнаженные части кожи возвышенного также были покрыты идентичными отпечатками этой диаграммы. Ну и противный же трюк. Нин холодно вздохнул. Человек, который создал эту диаграмму формации, значительно превосходит меня в ДАО-формации. Нин продолжал наблюдать. И эта схема включает в себя ДАО-огня, ДАО-иллюзий, ДАО-тьмы и многие другие инструменты пыток. Многие предназначены для нападения на душу и истинную душу. Во всей Хаос-вселенной только Атархи могли создать диаграмму формации, которая содержит так много разных ДАО. Атархи были на уровне ДАО-рождения, где одно ДАО рождает много других ДАО. Атарх Балинь достиг Атархи через ДАО-когтя, он также достиг гегемонии во всех других ДАО, формаций, иллюзий, даже ДАО, в котором он никогда не тренировался. Он достиг гегемонии во всех после обретения Атархи. Таким образом, Атархи, естественно, могли использовать много разных ДАО при создании диаграмм формаций. Человек, который создал эту формацию, прекрасно смешал различные ДАО. Оказалось, Атархи были не просто самыми сильными культиваторами в Хаос-вселенной, они были также и самыми страшными мучителями. Как же ненавидели их Атархи. Почему они продолжают мучить ситхов, даже после того, как война закончилась, размышлял Нин про себя. И это наказание вечно и бесконечно, разве не было легче убить их? Зачем тратить столько времени и усилий на создание этих диаграмм? Или, может быть, у атархов есть конкретные планы? Размышлял Нин. Размышляя над этим вопросом, он продолжал приближаться к возвышенному. 8 миллионов километров, 5 миллионов километров, 3 миллиона километров, 2 миллиона километров, миллион километров. Нин не колебался, продвигаясь вперед. Хотя теперь он находился в зоне атаки возвышенного, он совсем не волновался. Несмотря на то, что у него было ощущение, что возвышенный был более могущественным, чем правитель, Нин опередил правителя и в силе, и в понимании Дао. Вероятно, он был на уровне власти атарха, и, если бы не тот факт, что его истинная душа постоянно рушится, Нин осмелился бы на самом деле устроить поединок с атархом. Как он мог бояться заключенного возвышенного? А, возвышенный, сидящий в позе лотоса с опущенной головой, наконец, фыркнул. Серая броня, покрывавшая его тело, казалась довольно ржавой и старой. Он поднял голову вверх, изогнутые рога на его голове выглядели опасными и острыми. Он пристально посмотрел на Нина. «Ты на самом деле осмелился подойти ко мне?» – прогрохотал он. «Почему бы мне не осмелиться?» Нин продолжал идти к нему, остановившись только в 100 тысячах километров. На этом расстоянии они смогли ясно видеть черты друг друга. «Ха! Ты действительно тот, кто освоил вечное Дао Омега! Ха-ха! Я, художник, восхищаюсь очень немногими членами ваших цивилизаций. Ты только что присоединился к этому списку». Ситх пристально смотрел на Нина, его лицо иногда дергалось от боли, но его голос был довольно спокойным и ровным. «Жаль, что ты провалил слияние Дао. Смерть скоро придет за тобой. Большая жалость. Ты – первый член своей цивилизации, овладевший вечным Омега Дао, но скоро ты умрешь. Где жизнь, там и смерть». Нин улыбнулся. «Нет причин бояться смерти, и смерть намного лучше, чем то, что ждет тебя. Такая жизнь хуже смерти. Будь ты проклят». Ситх тихо зарычал. Его глаза вспыхнули диким светом. «Убей меня, Дао Лорд, убей меня. Я знаю, что у тебя есть сила, чтобы убить меня. Атархи, должно быть, посадили тебя в тюрьму по какой-то причине. Зачем мне мешать им и создавать себе проблемы?» Нин покачал головой. «Кроме того, ситхи, смертные наши враги. Я, Дао Лорд, который провалил Дао. Если бы я тебя убил, мне пришлось бы израсходовать часть собственной жизни. Между нами нет отношений, которые побудили бы меня пойти на такую жертву». Ситх был заинтригован. Кажется, этот ужасающий Дао Лорд и правда не знал, за что его посадили в тюрьму. «А-а-а!» Ситх издал короткий рваный болезненный рев. Очевидно, он был в сильной агонии. Некоторое время спустя он подавил агонию и продолжил говорить. «Мы, ситхи, потерпели поражение, это правда. Это была война цивилизаций, война не на жизнь, а на смерть. Либо вы должны были умереть, либо мы. Мы проиграли войну, и я готов принять смерть как результат. Зачем вы меня так мучаете?» Нин просто слушал его молча. «Если бы я, художник, был свободен и от меня что-либо зависело, я бы никогда не развязал такую жестокую и смертельную войну. Не было никакого способа избежать этой войны. Если бы вы, культиваторы, оставались у власти, мы, ситхи, погибли бы. Вот почему нам пришлось воевать. Обе наши стороны сильно пострадали в войне. За что так меня ненавидеть? За что так мучить? Убей меня, даруй мне освобождение. С меня хватит этого бесконечного мучения». Ситх-художник пристально смотрел на Нина, его глаза наполнились надеждой. Нин не мог не почувствовать внезапного импульса атаковать и убить человека, освободив его от мучений. Однако Нин быстро восстановил свое обычное спокойствие. «Он действительно смог повлиять на мои мысли?» Нин смотрел на Ситха, втайне потрясенный. С определенной точки зрения, Ситх говорил правду. Даже сам Нин чувствовал, что уничтожение врага после победы в войне было достаточно. Не было необходимости заключать в тюрьму и мучить выживших. Однако причина, по которой Нин почувствовал этот внезапный импульс, была в первую очередь в том, что его голос сбил Нина с толку. Этот возвышенный определенно достиг ужасающе глубокого уровня в искусстве запутывания. У Нина было по-настоящему совершенное сердце меча, но голос Ситха все же оказал на него влияние, несмотря на то, что он быстро оправился от него. Намек на разочарование мелькнул в глазах Ситха. Он стиснул зубы и сказал с обидой: «Ты действительно не собираешься меня освобождать? Атархи, должно быть, посадили тебя в тюрьму по уважительной причине. Они, лидеры цивилизации культиваторов, и, возможно, есть секрет, который имел большое значение в войне между нашими двумя цивилизациями. Я бы ни за что не вмешался, сказал Нин. Черт, я был так близко. Ситх мгновенно еще сильнее разозлился и зарычал. Это несправедливо, нечестно. Вечная Дао Омега, если бы я тоже когда-то встал на путь Омега Дао, то независимо от того, добился бы ли я успеха или потерпел бы неудачу, я бы никогда не остался прежним. Моя судьба была бы полностью изменена. Это совершенно несправедливо. Нин чувствовал глубокие эмоции, которые выливались с голосом Ситха. Это было чувство глубокого и сильного сожаления, смешанного с обидой. Нин не мог не пробормотать про себя. А что, если ты встал на путь Омега Дао? Даже если бы ты встал на путь Омега Дао, ты все равно принял бы участие в этой войне, как член своей расы. Свист. Внезапно рычащий Ситх протянул обе руки. Его руки значительно расширились, в результате чего даже отпечатки диаграмм формации на них изогнулись и исказились. Когда он напал, он наконец выпустил убийственный, наполненный ненавистью крик. «Если ты мне не поможешь, ты умрешь». Две руки почти мгновенно расширились и стали длиннее 100 000 километров. Его руки были наполнены огромной силой. Он протянул руки, чтобы разорвать Нина на части. Когда руки устремились к Нину, они были наполнены такими странными, глубокими тайнами, что Нин даже не смог увернуться от них. Казалось, он абсолютно точно столкнется с ними лоб в лоб. А лицо Нина стало пепельным, его сердце дрогнуло. С тех пор, как он освоил вечное Дао Омега Меча, у него всегда было чувство, что он полностью контролирует все вокруг. Время от времени что-то удивляло его, но ничто по-настоящему не заставало его врасплох. Однако в этот момент Нин почувствовал себя ошеломленным, настолько ошеломленным, что его сердце задрожало. Даже его сердце-меч стало довольно неустойчивым, как будто он увидел нечто совершенно невозможное. Но Нин не успел обдумать это, потому что две гигантские ладони уже настигли его.